Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас вспомнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал, как будто издалека: «Это ты?» И стал трясти меня и закричал: «Где больно? Говори!» Я сказал: «Нигде не больно, я весь целый». Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое. Пот бежал у него со лба толстыми каплями. Он вдруг начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю. Но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на колени и сразу схватил его за правую руку. Папа сказал: «Ко всем чертям!» И доктор встал на ноги. Он сказал: «Перелом двойной». И поднял папу и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много, и по краю дороги стояли автобусы, и москвичи, и газики. Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробирался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно жиганул меня прутом по ногам. Он сказал что-то папе на ходу, и папа кивнул головой. Потом папа стал садиться в скорую помощь, и я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но я все равно решил бежать за ним и его машиной, пока не догоню. Тут папа обернулся и что-то крикнул мне. Я не расслышал, что. Машина тронулась и поехала. А я побежал за ней, но не успел взбежать кверху, было высоко. И я остановился, потому что очень билось сердце. Сверху была видна наша «Волга». Она стояла, как подбитый танк. Из-за нее вышел Александр Семенович и сказал: «Можешь себе представить, ботинок лежал в багажнике. Фантастика!» К нему подошел милиционер. «Так», — сказал он, и стал опять черкать в блокноте. «Сейчас будем продолжать. А мальчишка этот, видать, в сорочке родился, не царапинки. Стало быть, это ваша машина?» Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу, но в это время сверху крикнули: «Товарищ начальник, мы мальчонку с собой заберем. Чего ему тут на солнце печься? Мы на ихней улице асфальт кладем, аккурат у ихнего дома. Иди, мальчик, сюда!» Это кричал со своей машины человек с голубым лицом. Милиционер сказал: «Поедешь?» Я не знал, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеновича одного. А он, видно, догадался про то, что я думаю, и сказал: «Ничего, поезжай. А вы без меня управитесь?» «Постараюсь. Мне помогут. Поезжай». Но я не двигался с места. Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала: «А мы ему руль дадим подержать. Да, Ваня?» «Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться? Он у нас будет сам править, честное слово. Он даже, если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня? Он будет дудеть, и все ему будут завидовать. А вы, товарищ начальник, наверное, тоже будете завидовать, да? Иди сюда, мальчинка, золотко мое. На, держись за руль, чтоб ты был здоров». Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло бензином. Он положил мои руки на руль, а рядом свои. И я увидел, какие у него толстые пальцы с широкими ногтями, с черной каемкой. Он нажал на педаль, загремел рычагами, и мы все трое отъехали от этого страшного места. Все было зеленое вокруг, и трава, и тоненькие березки, и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали. И хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что. Мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице: «Ты посмотри, Фирка, какой папаня у этого огольца. Ведь это не каждый рискнет. Не хотел, значит, чужую девочку жизни лишить. Машину разбил. Хотя машина, что она, железка, туда ей дорога, починится. А вот ребенка давить не хотел. Вот что дорого. Не схотел, нет, сыном родным рискнул. Выходит, душа у человека геройская, огневая, большая, значит, душа. Вот таких-то, Фирка, мы на фронте очень уважали». Он нащупал и надавил мой нос, как кнопку звонка. «Зынь!» И за то, что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.